Глава 12. Господин писатель. Это была очень давнишняя мечта Александрова – сделаться поэтом или романистом. Еще в пансионе Разумовской школы он не без труда написал одно замечательное стихотворение. «Скорее у птички лететь, вы в теплые страны от нас. Когда ж вы опять прилетите, то будет весна уж у нас». В лугах запестреют цветочки, и солнышко их осветит, деревья распустят листочки, и будет прелестнейший вид. Ему тогда было 7 лет. Успех этих стихов льстил его самолюбию. Когда у матери случались гости, она всегда уговаривала сына: «Алеша, Алеша, прочитай нам скорее о птичке». И по окончании декламации гости со вздохом говорили: «Замечательно, удивительно, а ведь кто знает, может быть, из него будущий Пушкин выйдет». Но, перейдя в корпус, Александров стал стыдиться этих стишков. Русская поэзия показала ему иные совершенные образцы. Он не только перестал читать вслух своих несчастных птичек, но упросил и мать никогда не упоминать о них. В 5 классе его потянуло на прозу. Причиной этому был, конечно, неотразимый Фенимор Купер. К тому же кадета Александрова соблазняла та легкость, с которой он писал всегда на полные 12 баллов классные сочинения, нередко читавшиеся вслух для примера прочим ученикам. 5 учебных тетрадок. По обе стороны страниц прилежным печатным почерком были мелко исписаны романом Александрова «Черная пантера» из быта североамериканских дикарей племени Ваякса и об войне с бледнолицами. Там описывались удивительнейшие подвиги великого вождя по имени Черная пантера и его героическая смерть. Бледнолицые дьяволы, теснимые краснокожими, перешли на небольшой необитаемый остров среди озера Мичиган. Они были со всех сторон обложены индейцами, но взять их не удавалось. Их карабины были в исправности, а громадный запас пороха и пуль грозил тем, что осада продлится на очень большое время, вплоть до прихода главной армии. Питаться же они могли свободно рыбой из озера и пролетавшей многочисленной птицей. Но лишь один вождь, страшный Черная пантера, знал секрет этого острова. Он весь был насыпан искусственно и держался на стволе 1000-летнего могучего баобаба. И вот отважный воин, никого не посвящая в свой замысел, каждую ночь подплывает осторожно к острову, ныряет под воду и рыбьей пилою подпиливает баобабовый устой. Наутро он незаметно возвращается в лагерь. Перед последнюю ночью он дает приказ своему племени: «Завтра утром, когда тень от острова коснется мыса Чиу-Киу, садитесь в пироги и спешно плывите на бледнолицах. Грозный бог войны, великий Кокама, сам предаст белых дьяволов в ваши руки. Меня же не дожидайтесь, я приду в разгар битвы». И ушел. Утром воины беспрекословно исполнили приказание вождя, и когда они, несмотря на адский ружейный огонь, подплыли почти к самому острову, то из воды послышался страшный треск. Весь остров покосился на бок и стал тонуть. Напрасно европейцы молили о пощаде. Все они погибли под ударами томагауков или нашли смерть в озере. К вечеру же вода выбросила труп Черной пантеры. У него под водою не хватило дыхания, и он, перепилив корень, утонул. И с тех пор старые жрецы поют в назидание юношам и так далее, и так далее. были в романе и другие лица. Старый траппер, гроза индейцев и гордая дочь его Эрминия, в которую был безумно влюблен вождь Черная Пантера, а также старый жрец племени Ваякса и его дочь Зумелла, покорно и самоотверженно влюбленная в Черную Пантеру. Роман писался любовно, но тяжело и долго. Куда легче давались Александрову его милые акварельные картинки и ловкие карикатуры карандашом на товарищей, учителей и воспитателей. Но на этот путь судьба толкнет его гораздо позднее. Во что бы то ни стало, следовало этот роман напечатать. В нем было, на типографский счет, листа два, не менее. Но куда сунуться со своим детищем? Александров об этом не имел никакого представления. Помог ему престарелый монах, который продавал свечки и образки около часовни Сергия Преподобного, что была у Ильинских ворот. Мать давным-давно подарила Александрову копилку со старой малоинтересной коллекцией монет, которую когда-то начал собирать ее покойный муж. Александров всегда нуждался в свободном пятачке. Мало ли что можно на него купить. Два пирожка с вареньем, кусок халвы, стакан малинового кваса, 10 слив, целое яблоко, словом, без конца. И вот по какому-то наитию однажды и обратился Александров к этому тихонькому закапанному воском монашку с предложением купить кое-какие монетки. В коллекции не было ни мелких золотых, ни крупных серебряных денег, однако монашек, порывшись в медной мелочи, взял 3-4 штуки, заплатил 2 гривны и велел зайти когда-нибудь в другой раз. С того времени они и подружились. Сам Александров не помнил, почему он отважился обратиться к монашку за советом. «Кому бы мне отдать вот это мое сочинение, чтобы напечатали?» «А очень просто», — сказал монах. «Выйдите из ворот на Ильинку и тут же налево книжный ларек из Имяшева. К нему и обратитесь». У ларька, прислонясь к нему спиной, грыз под солнышки тощий развязный мальчуган. «Что прикажете, купец? Сонники, письмовники, гадательные книжки, романы самые животрепещущие, Францииль, Венециан, Гуак или Непреоборимая ревность, турецкий генерал Марцемирис, прекрасная магометанка, умирающая на могиле своего мужа?» «Мне не то», — робко прервал его Александров. «Мне бы узнать, кому отдать мой собственный роман, чтобы его напечатали». Мальчик быстро ковырнул пальцем в носу. «А вот сейчас, я хозяина покличу. Родион Тихонович! А, Родион Тихонович! Пожалуйте в лавочку, тут пришли». Вошел большой рыжий купец, весь еще дымящийся от сбитня, который он пил на улице. «Чего?» — спросил он грубо. Лицо у него было враждебное. Александров сказал: «Вот тут у меня небольшой написан роман из жизни. Покаж». Он взял тетрадки и взвесил их на руке, а потом перелистал несколько страниц и ответил: «Товар не по нас. Под Фенеморс Куперас. 1,5 рубля, хотите-с?» «Я не знаю», — робко пробормотал Александров. «Более не могу», — он почесал спину Абалясину. «Настоящая цена-с». «Ну, хорошо», — согласился кадет. «Пусть 1,5». «Так-с, оставьте-с. Приходите через недельку, посмотреть необходимо. Извольте получить ваш рубь с полтины». Александров пришел через неделю, потом через другую, третью, десятую. Сначала ему отказывали в ответе под разными предлогами, а потом враждебно сказали: «Какая такая рукопись? Ничего мы о ней не слыхали, и романа вашего никакого не читали. Напрасно людей беспокоите, которые занятые». Так и погиб навеки замечательный роман «Черная пантера». В пыльных печатных складах купца из Имяшева на Ильинке.